Они уставились на Дона с нескрываемым интересом. Дон вел себя так, как будто их здесь не было. Он закурил сигарету и вертел свой стакан до тех пор, пока еще двое не вышли из ресторана и не присоединились к тем, кто уже находился в баре. Тогда он единым глотком опустошил свой стакан и прошел в ресторан. Оркестр, состоявший из пианиста, саксофониста и барабанщика, что-то играл без особой уверенности. Три пары на пятачке вяло перебирали ногами в такт музыки. Один из танцевавших нетвердо держался на ногах и сжимал в руке стакан с виски. Его партнерша, девушка с жесткими чертами лица и медными волосами, курила. Дон подошел к столику, стоявшему в углу, и сел. Возле него находилось небольшое возвышение, обнесенное оградой. На возвышении три девушки курили, обводя зал равнодушными усталыми глазами. К Дону подошел мальчик, одетый в белую куртку сомнительной чистоты. Чистого виски. Мальчик ушел. Оркестр прекратил играть. Пары, находившиеся на пятачке, даже не удосужились хоть раз хлопнуть в ладоши. Они вернулись за свои столики, и в зале воцарилась угрюмая тишина. А ведь этот Флорида-клуб, несомненно, считает себя образцом ночной жизни, жуткой и опасной, — подумал Дон. Он еще раз взглянул на девушек, находившихся за перегородкой, и сказал себе, что брюнетка с розой в волосах вполне могла быть Джиной Пастерс. У нее были тонкие черты лица, но в ее красоте было что-то жестокое и лукавое. Темные круги под глазами придавали ей немного порочный вид. На ней было красное с черным вечернее платье, так сильно декольтированное, что Дон ясно видел молодую крупную грудь. Она сидела неподвижно, скрестив руки на коленях. Если бы не открытые черные глаза, можно было подумать, что она спит. Мальчик принес виски, и Дон расплатился с ним. Из бара появились две блондинки, сели за столик напротив Дона и принялись внимательно его разглядывать. Прошло 5 бесконечных минут. Потом пианист заиграл. Так-то через 3 саксофонист и барабанщик пришли к нему на помощь. Дон встал и подошел к возвышению. Он спросил у девушки с розой: «Как вы думаете, у вас осталось достаточно силы, чтобы потанцевать со мной?» Две другие девушки захихикали, но никто не обратил на них внимания, и они продолжали разглядывать его. Девушка же с розой встала и открыла дверцу. Не ответив на его фразу, она лениво последовала за ним. Дон взял ее за талию и увлек на площадку, где уже танцевали 3 пары. Примерно через минуту этого топтания Дон продолжил разговор. Сюда, должно быть, приходит позабавиться служащие похоронного бюро. Девушка опять ничего не ответила. Дон видел лишь ее гладкие волосы. Она позволяла таскать себя в танце, уткнувшись носом в галстук своего партнера, и ничто, казалось, не могло заставить ее заговорить. Сделав еще круг по площадке, Дон начал снова. «Я не хотел бы мешать вам спать. Поставьте свои ноги на мои и отдохните немного». Партнерша отстранилась, чтобы посмотреть на него. Он мог бы воспользоваться этим, чтобы хорошо рассмотреть ее декольте, однако он слишком хорошо воспитан для этого и быстро перевел взгляд. Черные, окруженные тенями глаза молодой женщины выражали презрение и усталость. «Что, петушок, попрыгать захотелось?» — спросила она холодно и резко. «Конечно», — ответил Дон. «Скажите мне только, если для вас это слишком быстро?» «Если вам не подходит моя манера танцевать, вы знаете, как поступать», — сказала она, все более разъяряясь. Тут Дон перешел на итальянский. «Как мне поступить, я знаю, но тут неподходящее место». Досада, раздражение, усталость внезапно исчезли с лица девушки.